Арва поморщилась и попыталась перевернуться на другой бок, чтобы избежать солнечного луча, бьющего прямо в глаза. Но он словно преследовал ее. И девушка села, потянувшись. Вставать не хотелось. Арва все еще пребывала в плену страшного и одновременно притягательного сна. Видимо, она слишком сильно углубилась в свои воспоминания о посещении базы падших. Вот удивительные движущиеся картины, висящие в одном из залов, и навеяли такой сон. Тем более то, что она видела, точная копия огромной картины, которая называется «Падение Империи». Но она точно помнила, что на картине, кроме уничтожения города, нет никакого кратера, и уж точно не могло быть незнакомого человека в черном костюме, так похожим на те костюмы великих небесных соколов, изображенных в Зале Славы. Но лицо незнакомца намертво отпечаталось в ее памяти, и даже если бы она хотела, не смогла бы его забыть. Арва бросила взгляд на старинный хронометр и поняла, что пора спешить. День испытаний близок, а сделать требуется еще очень много. Девушка поставила на нагреватель чашку со свежим бодрящим напитком. Это ее первое утро в доме, который теперь принадлежит только ей. Больше не будет ежедневных утренних наставлений от отца. Теперь она сама себе хозяйка, как и мать. Девушка бросила взгляд на стену. Там висел старый портрет, нарисованный на стальной пластине осколком пишущего камня. Грина, улыбаясь, смотрела на дочь, молодая воительница, и если бы была жива, гордилась бы своей девочкой. Пока остальных девчонок привлекали самодельные куклы, Арва училась у матери основам боя. На 9-й цикл мать смастерила для нее маленькую копию метателя. Он не мог убивать противников, но учил обращению с настоящим оружием. Маленькая девочка спустя месяц под руководством матери впервые поразила мишень на расстоянии 50 шагов. А потом Грина пропала. Но дело было уже сделано. И как отец не пытался, уже ничто не могло помешать Арве стать тем, кем она хотела. Хотя, может, он просто был бездарным учителем. «Спасибо, мама», – глядя на улыбающийся портрет, тихо произнесла девушка. Быстро выпив бодрящий напиток, девушка хлопнула по кнопке открывания шлюза. Металлические пластины втянулись в стены, открывая вход в тускло освещенный жидкостными светильниками коридор, ведущий на пыльную единственную улицу базы Небесных Соколов. Арва всегда с болью смотрела на медленно умирающее поселение. По рассказам стариков, еще 100 циклов назад здесь жило множество людей. Клан входил в состав могучего союза и был одним из главенствующих в Совете. По улице постоянно ходили сотни людей, а теперь упадок, запустение. Еще 50 циклов назад Арве не удалось бы получить даже собачью конуру, а теперь просто заходи и живи. Брошенных домов хватает, и не нужно спрашивать разрешения надзирателя и совета, что очень кстати. Папочка Гарта ни за что не дал бы ей уйти от отца, который каждый день говорил Арве о долге. И вообще, у него все могло бы выйти, если, будучи еще подростком, Арва не подслушала его разговор с надзирателем. Не в правилах клана Небесных Соколов было ослушиваться воли родителя. Девушка уже тогда знала, как все изменить. До 18-го цикла ее никто не мог принудить к обряду, а после… А на после у девушки был план прочнее застывшего Дискона. Только воительницы имели право выбирать себе мужа, остальные были обязаны следовать воле родителей и совета. Арва никогда не могла понять, что увидела великая Грина в отце, а мать так и не успела дать ответ на этот вопрос. Отец ничем иным не выделялся, он был ученым и долгие циклы пытался придумать, как превратить Дискон в оружие, но пока все его изыскания ни к чему не привели. Для своей работы он имел почти десяток разнообразных кристаллов – сильные красные, оранжевые, серые и почти что прозрачные голубые, самые слабые. Только одного кристалла у него не было – зеленого, такого, как глаза незнакомца из сна. Загадка мучила Арву, но девушка не могла понять, что толкнуло ее мать в объятия высокого, но хилого ученого. О том, что это любовь, девушка даже не думала. В свои 18 циклов она слабо представляла, что это. Особенно если учитывать, что женщины чаще всего оказывались в объятиях супруга по принуждению. Но для них это было 3000-летней традицией. И в эту традицию вмешался парадокс. Женщины-воительницы были единственными, имеющими право на любовь. На настоящую, с чувствами. Те, что несли смерть, имели привилегию любить. Проходя мимо своего дома, под крышей которого Арва провела 17 циклов, мысли девушки снова вернулись к отцу. Несмотря на неудачи с Дисконом, надзиратель очень ценил отца Арвы, и тот этим пользовался. К тому же сынок надзирателя, самовлюбленный Гард, которого природа обделила всем, чем только могла, обнадеженный двумя отцами, не давал девушке проходу. По нему и его прихлебателям можно было проследить деградацию клана. Девушка свернула в маленький переулок и тут же столкнулась с группой подростков. «Что ж, нельзя поминать того, кого ты видеть совсем не хочешь», — примета сработала и теперь. В окружении четверых подлиз прямо перед ней стоял Гард. Арва сделала шаг вправо, но Гард, видимо, совсем стал плох головой и загородил ей дорогу. «Ну, ты сам напросился», – прошептала девушка и силой толкнула парня на его дружков. Не ожидая такого отпора, сын надзирателя не удержался на ногах, повалив своего прихлебателя. «Еще раз загородишь мне дорогу, сильно пожалеешь», – наклонившись к нему, произнесла Арва. «Меня достала твоя мерзкая рожа. Куда ни глянь, везде взгляд натыкается на твои огромные прыщи. Смирись. Я никогда не буду твоей!» Гард, лежащий на земле, глотал воздух, словно задыхаясь. Он и в обычной ситуации не знал, что сказать, а теперь красноречие и вовсе его покинуло. «Прочь с дороги!» – гордо выпрямившись, произнесла девушка. Подлизы, так и не дождавшись команды своего предводителя, мгновение постояли, потом молча расступились. Арва окинул их презрительным взглядом. «Да, выродился клан», — плюнув под ноги самого здорового, заметила девушка. «Ты, Дождь, мой ровесник, крепкий, сильный, но даже не думаешь о том, чтобы пойти за кристаллами и стать воином. Кто ты?» Здоровяк попятился. Он был на голову выше заносчивой девчонки и шире в плечах. Поговаривали, что он может завязать в узел железные пруты толщиной в мизинец. «Так кто ты?» Почти прижав ее к стене, повторила Арва свой вопрос. «Что ты будешь делать? Ты ученый? Воин? Раститель? Кто?» Парень молчал, опустив лицо, словно его интересовали носы его ботинок. Он старался не смотреть в два куска льда, в которые превратились глаза девушки. «Тряпка!» И Арва пошла к мастерской, до которой осталось всего 20 шагов. Старый техник приподнялся, увидев изящную девушку. Он жил размеренной жизнью, воином не был, но к нему на поклон ходили все великие воители. Лучше него никто не знал, как починить броню или исправить заклинивший метатель. «Пришла?» – строго спросил он. «Опаздываешь. Ухажер твой уже час здесь околачивается. Несколько раз даже заглядывал, думал, что тебе как-то удалось их обойти. Мелкий самовлюбленный кретин». Подходя к шкафчику с инструментом, прокомментировала Арва. «Проходу не дает». Взяв необходимое, девушка подошла к верстаку, на котором еще со вчерашнего дня лежала броня Грины. «Много переделывать придется», — глядя на снаряжение ее матери, произнес техник. «Я помню Грину. Она точно такая же, как и ты, пришла сюда перед великим походом. Высокая, хрупкая, стеснительная. Но уже тогда несгибаемая и упрямая. Эта броня появилась у нее позже, после битвы с кланом метрических псов. А тогда она изготовила для себя очень простую кожаную броню, усиленную обычными металлокерамическими вставками». Все это он говорил с нежностью и затаенной тоской. «Да, были люди». «А теперь?» – спросила Арва, выправляя прессом погнутую пластину. «А теперь вот...» Старик мотнул головой в сторону входа, где еще недавно пасся Гард и его прислужники. «Вымираем. В этот цикл сильных претендентов всего трое. И это из 12. Ты, да еще пара парнишек. Один ко мне вчера забегал, договаривался насчет инструмента. Да ты его, наверное, знаешь. Рекор, сын хранителя. Аро кивнула. Хороший боец. Я с ним сходилась на празднике сколов. Я помню, улыбнулся старик. Честно скажу, ставил против тебя курительную палку и лишился ее. О чем, в принципе, не жалею. Ты его классно отделала. В тебе только мозги отца, остальное от Грины. И если падшие смотрят на своих потомков, они помогут тебе. Может быть, именно ты вернешь былое могущество соколам. Не слишком ли много ты на меня возлагаешь? Откладывая исправленную пластину и намазывая место крепежа смолой, спросила девушка. «Каждый возлагает на себя сам то, что может выполнить. Твоя мать могла сказать, я сделала больше, чем было мне отмерено. А тебе придется сделать больше, чем сделала твоя мать, поскольку люди будут смотреть на тебя, как на дочь великой Грины, а не на Арву. Так что готовься. Судить тебя будут строже, чем кого-либо из претендентов. Разве что Рикару, ведь он сын хранителя, будет тяжело так же, как и тебе». Старик замолчал, выполняя какую-то тонкую операцию незнакомыми девушке инструментами. А девушка обдумывала сказанное. Да, она дочь великой Грины, и ей никуда не деться от сравнения с матерью. Но что с того? Арва не мать. Грина всегда говорила, что у каждого человека свой путь. Одни сгибаются и примиряются, другие стоят и гордо встречают грудью ураган. Мать была такой. Маленькая Арва не понимала, что заставило мать уйти в лес и больше никогда не вернуться. Хотя она слышала разные слухи, и среди них были довольно неприятные. Например, что Грина и несколько воинов задумали сместить надзирателя клана, которым к этому моменту стал отец Гарта. И тот расправился с ними. В течение нескольких циклов погибли 6 сильнейших воинов. Пропала мать Арвы. «А что ты знаешь об уходе моей матери?» – спросила девушка у старого техника. «Она была гордой и независимой. Упадок клана был для нее очень тяжким ударом. Она родилась после падения Союза, но бредила мечтой возродить его. Это не нравилось многим. Клан разделился». Старик замолчал. Его ученик, сидящий в другом углу мастерской, делал вид, что ничего не слышит и просто чистит старую броню. «А дальше?» «Дальше?» – спросил техник. «А дальше ничего. Люди, которые выступали за некоторые нововведения, погибли. Твоя мать ушла искать тех, кто поможет. Может, к другим кланам, может, еще куда. С ней был только ее волк. И броню, и метатель она оставила тебе. То, что ты видишь сейчас, это последствия последних 20 циклов. У тебя смола почти застыла, и если не поторопишься, придется начинать заново». Арва спохватилась и быстрым движением пристала чешуйку на место. Но слова старого техника в точности соответствовали ее недавним мыслям. Неужели надзиратель смог победить Грину? «В каком-то отношении воины как дети», – тихо произнес подошедший старик. «Они прямые и честны. А там, где нужна хитрость, лесть, подкуп, шантаж, они беспомощны. К тому же ты знаешь закон. Воины клана не могут применять свое искусство и возможности против членов клана. А погубить воина ничего не стоит. Даже самый великий не сможет выдержать в одиночку набег полусотни волков или налет огненных птиц, не говоря уже о проклятых кланах. Так что будь осторожна, девочка, ты слишком напоминаешь мать».